кашля. Как свойственно людям, мальчики все время поглядывали друг на друга, ища взаимного сочувствия. Но его не было. Все трое, отлепив ладони от причинных мест, вытянули руки. Руди совсем не чувствовал себя представителем расы господ. «Мы постепенно преуспеваем», — объясняла учителю медсестра, — «в создании нового будущего. Новый класс немцев, физически и умственно превосходящих обычных людей, офицерский класс». Увы, ее проповедь оборвалась. Доктор, сложившись пополам, изо всех сил закашлялся над сброшенными одеждами. На глаза навернулись слезы, и Руди поневоле удивился. «Новое будущее? Как вот этот?» У него хватило благоразумия не сказать это вслух. Осмотр закончился, и Руди пришлось исполнить первый в жизни «Хайль Гитлер» в голом виде. С каким-то извращенным удовлетворением он признал, что это совсем не так ужасно. Лишив мальчика всякого достоинства, им разрешили одеться, и когда выводили из канцелярии, они услышали начало спора, уже развернувшегося в их честь за их спинами. «Эти немного постарше, чем обычно», — сказал доктор, — «но, думаю, по крайней мере, двое». Медсестра согласилась, первый и третий. Трое мальчиков стояли за дверью, первый и третий. «Первым был ты, Шварц», — сказал Руди. И следом спросил Олафа Шпигеля, а кто третий? Шпигель произвел какие-то подсчеты. Она имела в виду третьего в ряду или того, кого третьим осматривали, неважно. Он знал, во что ему хотелось верить. «Третий, по-моему, ты». «Ерунда, Шпигель, ты третий». Небольшое подтверждение. Люди в плащах знали, кто был третьим. На следующий день после визита на Химмельштрассе Руди сидел на своем крыльце с Лизель и пересказывал ей весь этот эпос, не упуская даже мельчайших деталей. Он сдался и рассказал все, что произошло в тот день в школе, когда его забрали с урока. Он даже немного посмеялся над необъятной медсестрой и выражением Юргенова лица, но в целом его рассказ был тревожным, особенно когда дело дошло до голосов на кухне и доминошных трупов. Много дней Лизель никак не могла выкинуть из головы одну картину. Осмотр трех мальчиков, а вернее, признавалась она себе, осмотр Руди. Она лежала в кровати, скучая по Максу, гадая, где он сейчас, молясь о его спасении, но где-то среди всего этого стоял Руди и рдел в темноте, совершенно голый. В этом видении сквозил немалый ужас, особенно когда Руди приходилось отнять ладони. Видение смущало, чтобы не сказать большего. Но почему-то Лизель не могла от него отвязаться. Наказание. В фашистской Германии не было карточек на наказание, но получить свое обязан был каждый. Для кого-то гибель на войне в чужой стране, для других нищета и бремя вины, когда война окончилась и по всей Европе сделали 6 миллионов открытий. Многие видели, как наказание их настигает, но лишь малая часть с радостью его принимала. Одним из таких был Ганс Хуберман. Не годится помогать евреям на улице. Не должно прятать их в подвале. Сначала наказанием для Ганса была совесть. Его травила мысль, что он неосознанно выволок Макса Ванденбурга на поверхность. Лизель видела, как совесть лежит подле Гансовой тарелки, когда он, не притрагиваясь к еде, сидел за столом или стоял рядом на мосту через Ампер. Ганс больше не играл на аккордеоне. Его серебряно-глазый оптимизм получил рану и обездвижил. Уже плохо, но это было только начало. Однажды в среду в начале ноября в почтовый ящик бросили его подлинное наказание. С виду это была хорошая новость. Бумага на кухне. «Мы рады сообщить вам, что ваша просьба о вступлении в НСДАП одобрена». «В партию?» — переспросила Роза. «Я думала, ты им не нужен». Так и было. Папа сел и перечитал письмо. «Его не отдают под трибунал», — за подрывную деятельность и укрывание евреев.